Глава вторая. Когда я наконец вошел в забегаловку под названием «Веселый боцман», Фергюс с Коулом успели пропустить по паре рюмок и пребывали в самом благодушном настроении. Оба расслабленно развалились на скамьях за столом в дальнем углу зала, подальше от шума и толкотни и хриплого пения пьяных матросов. Проныра рассказывал о любовных похождениях, а Макград заразительно хохотал. «И тут, представь, громкий стук в дверь, такой хозяйский. Она делает страшные глаза и шепчет: «Муж!» Я с кровати скатился, за пожитки хвать, а бежать-то некуда, черного хода нет. Но рядом платяная ниша с такой же жестяной сдвижной дверцей. Делать нечего, прыгаю туда, как есть, в костюме Адама, стараюсь зарыться поглубже в тряпках. Слышу шаги, голоса, он рычит, она оправдывается. И так виртуозно водоросли на уши вешает, что через какое-то время слышу. Супруг доделывает то, что не успел я, а подруга старается, страсть изображает. Вот так номер. Слушай, Коул, а зачем тебя вообще туда понесло? Не мог в обычный бордель заглянуть? Ну, не каждый приходится сыном верховному лорду. Пуст я был, как балластные цистерны при экстренном всплытии. К тому же это отличалось особенным очарованием. Просто признайся, старина, ты пожадничал. Решил, что сэкономишь, выдав порцию банальных комплиментов и немного напоив красотку. Ну, не без этого. И как, получилось дешевле? Много пила? Хм, не врать. Лакала, как матрос после полугода в трюме рыболовной субмарины. Вздохнув, признался Коул. Думал, не уломаю. «А ты вошел в азарт и заказывал ром», — хмыкнул Фергюс. «И подарок пришлось сделать. Наверняка какую-нибудь серебряную безделушку в ближайшей лавке купил. Потом позвала к себе. Робко, чтобы ты не подумал чего-то плохого. Ведь верная жена — сплошное целомудрие». «Дьявол, ты что, следил?» «А зачем следить, дружище? Я и так знаю наперед, что происходит в таких случаях. Руку на отсечение ты выбросил в тот вечер сумму, равную той, что я трачу за ночь с двумя-тремя обычными шлюхами. Порой хочется настоящего. Хочется нам одного и того же, им тоже. Но так повелось, что они продают, а мы покупаем. Странно, что тебе воротили, подобное объясняет презренный поэт». «Циник». «Реалист. Ладно, дальше-то что случилось? Не томи». «Дальше. Пыльно там оказалось. Я чуть не чихнул, нос тряпками заткнул. Но пока искал чем, немного нашумел. Супруг шорох услышал и спрашивает, дескать, что за дела. Она ему: мыши. Благоверный минутку подумал и выдал: опять? Достали эти паразиты, спасу нет, надо б кота купить». «Достали паразиты! Настоящего захотелось! О-ха-ха!» Фергюс расхохотался пуще прежнего. От избытка чувств хлопнул Проныру по плечу. «Тебе смешно! А я часа три сидел, пока те не наигрались и не уснули!» Возмутился делец. Судя по насмешкам в глазах, ворчал для виду. «Но выбрался же!» «Ну да, я в тебе не сомневался. Всегда выходишь сухим из воды. О, смотри, кто тут у нас? Неужели сам лорд Макморан пожаловал?» Заметив меня, друг приветливо махнул рукой. Я молча уселся и, подхватив рюмку Макграта, залпом осушил. Терпкий вкус рома из сахарных водорослей сменился жжением, словно проглотил горящую нефть. В груди разлилось приятное тепло, а резь в висках слегка притупилась. Жаль, что алкоголь не мог вытравить боль из левой руки, но так случается после снятия и малой части оков. Нужно платить. За запретные силы тем более. Шумно выдохнув, я повертел жестяную рюмку в руках, поставил на столешницу. Ядовитое пойло. Подозреваю, от изначального напитка осталось лишь название и общий принцип изготовления. Но какая габесам разница? Сегодня в веселом боцмане особенно людно. Нагрянула компания матросов с какого-то торгового судна, грубых и просоленных, как их шутки, одетых в мешковатые комбинезоны. Хватало и угрюмых личностей в костюмах-тройках и прорезиненных плащах, под коими так удобно прятать тесаки и пистолеты. Присутствовали и портовые грузчики, шлюхи, дельцы и контрабандисты. Краем глаза я подметил и парочку дворян, решивших пощекотать нервы экскурсии в знаменитый портовый паб. Я бывал тут вместе с приятелями несколько раз, и, стоит сказать, заведение почти ничем не отличалось от десятков таких же. Пара просторных залов с металлическими скамьями и столами, покрытыми грубыми циновками, длинная стойка бармена, полки с бутылками разнообразных форм и цветов, бронзовые светильники, отлитые в форме обнаженных женщин и древних воителей в доспехах. Несколько больших индикаторов на стене у входа. Давление, содержание углекислоты и кислорода, часы. Единственное, что привлекало взгляд, врезанные в скалу огромные иллюминаторы с видом на внутреннюю часть барьера, армированные стальными прутьями с аварийными шторами из массивных металлических плит. Стекла давно потемнели от времени, снаружи поросли водорослями. Чистились-то от силы раз в год. За ними царила зеленовато-черная мгла с далеким желтоватым пятном искусственного светила. Иногда мимо блестя чешуей проплывала редкая рыбешка. В гавани чудилось движение удлиненных теней, светлых точек эльмогней. Швартовались и уходили субмарины. Скучное зрелище, никаких деталей. Но Тара — старый город, тут мало окон, так как строили в толще барьерных скал. И люди, не бывавшие на шельфе, с его поразительными поселениями, куполами, или в Нью-Вотере, где ваяют башни из металла и бетона, охотно шли сюда, чтобы посмотреть, представить, ужаснуться. А ужасаться было чему. И восхититься, так как вид из иллюминатора заставлял задумываться о том, насколько грандиозное дело сотворили наши предки. Возвели города на дне океана, когда случилось пришествие сатаны. Бежали сюда от орд-вестников, терпели лишения, умирали от голода и холода, болезней, недостатка кислорода, пищи. Но наперекор бедам развивались. С течением столетий создали военные торговые флоты, новые города, аванпосты, базы, заводы и фабрики. Затем научились добывать и обрабатывать солярит. Сделали с помощью минерала искусственные светила, которые помогали выращивать водоросли и рыбу под ледяным панцирем, сковавшим океан, топили лед. Перечислять можно бесконечно. Но, по правде говоря, философствовать сейчас не хотелось, так как мысли занимал вопрос, а кто же подослал шпионов и какими проблемами сие чревато в будущем? А еще я пытался решить, что делать с долгом. Ведь сбережений хватило лишь на первый взнос, на второй, вероятно, наскребу, продав коллекцию древностей, собранную за последние годы. К третьему останусь без гроша, если что-нибудь не придумаю. Я поднял глаза на друзей. Те выглядели обеспокоенными, красноречиво переглядывались, но молчали. Разношерстная подобралась компания. Худощавого и небритого искателя неприятностей, то бишь меня, можно пропустить. С друзьями интереснее, слишком уж разные, причем во всем. Фергюс выглядел как аристократ. Он им и являлся, да не каким-нибудь, а из правящего клана, сын правителя Олдуотера. Стоило посмотреть на гордый профиль, будто очерченный рукой художника-мастера. Ярко-синие глаза, длинные темные волосы, стянутые в небрежный хвост. На ум приходили старые картины с изображенными на них героями. Образ довершал пиджак модного покроя, узкие брюки и высокие шнурованные ботинки, белый платок на шее, кортик на поясе. Рыцарь или принц, не иначе. Если не знать, что неплохой поэт и музыкант, бездельник и пьяница, дебошир и дуэлянт, отпетый сквернослов. А вот Коул из плебеев, однако, не так прост, как кажется на первый взгляд. Делец и контрабандист с обширными связями. Посредник, агент и просто хороший парень, если чуть соскрести сажу напускного цинизма. Мелкий и тощий, совершенно лысый, остроносый и темноглазый. Но одет тоже неплохо, в дорогой костюм, призванный подтверждать статус серьезного воротилы. И в противовес сыну грандлорда подчеркнуто дипломатичный, вежливый, спокойный. Эти двое взаправду хорошие приятели. С Фергюсом я дружил почти с пеленок. С Пронырой начал вести дела лет 10 назад. Но оба надежны и верны, и именно они помогали с подготовкой к возвращению. Кроме того, немногие, кто знал о роде моих занятий. Забрав рюмку, Макград снова наполнил ее из высокой бутыли и подвинул обратно. Себе взял другую. Выдержал паузу и жадно спросил. «Ну, что?» Вместо ответа я достал из кармана куртки цепь и кинул на столешницу. Звенья из потемневшего от времени серебра глухо звякнули. Медальон с изображением черного круга в обрамлении каких-то потертых надписей на забытом языке блеснул в свете лампы. «Поздравляю!» — ухмыльнулся Макград. «Вот за такое стоит выпить! За новоиспеченного лорда! Теперь, Орм, ты обязан выйти в свет. Пойдем на какой-нибудь прием или в салон. Или нет, лучше на бал. Там полно молоденьких красоток». «Под присмотром злобных старых матрон», — съязвил Коул. «Ждут, когда сын наследник Грант согрешит с подопечными, дабы быстренько устроить пышную свадьбу. Ну, или урвать отступные в виде кругленькой суммы». «Не без этого», — легко согласился Фергюс. «Потому предпочитаю девушек попроще. Но ты прекрасно знаешь, отец вряд ли доверит мне цепь. Пусть Антейн правит. Ему нравится. Учится, постоянно читает труды о тактике и экономике. Я слышал, со здоровьем у твоего брата не очень. Ничего такого, что приводит к немедленной смерти. Но мы отвлеклись. Герой дня сегодня наш друг. Впрочем, отчего-то молчаливый и хмурый. Как прошло, Орм? Я надеюсь, твой дядюшка лопнул от злости». «Да, Нолан в ярость», — подтвердил я, пожав плечами. «Но какие-то проблемы?» — чутко уловил интонацию Коул. Черные глазки настороженно блеснули в полумраке. «Долг? Сумма больше, чем рассчитывали?» «В точку. И сколько?» 5 миллионов эаров». В этот момент Фергюс сделал глоток, но, услышав ответ, поперхнулся. Закашлялся, ударил себя в грудь и задушенно просипел. «Да прости! Сколько?» 5 миллионов!» С мрачной смешкой подтвердил я. «Рассрочка на год. И если пропущу платеж, останусь с носом». «Ты принял условие? Медальон и печать у меня». «Наш друг безумец!» — воскликнул Макград, ошеломленно мотнув головой. «Как думаешь, может, стоит его отправить в тихую гавань?» «У меня есть знакомый санитар», — серьезно кивнул Проныра. «Будет присматривать. Шоковая терапия, свежие смирительные рубашки. За бутылку черной каракатицы устроит салат из водорослей без гравия и ракушек». Тихой гаванью называли в Таре известную лечебницу для душевнобольных, так что юмор я понял, но пожал плечами. «Ормонд, я уважаю твое решение», — проникновенно сказал наследник Грандлорда. «Но зачем?» «Хороший вопрос. И что прикажете отвечать? Как объяснить, чтобы не упекли в психушку или не потащили к экзорцистам?» Нахмурившись, я пожал плечами. и тут же увидел тень, что, прошмыгнув под потолком, уселась на маленькую статуэтку, закрепленную на стене. Тень глумливо ухмылялась, щуря желтые щели глаза. Вторая пряталась под столом, словно кот, выпрашивающий объедки. А третья играла с одним из светильников, притрагиваясь зыбкой лапой к стеклянному абажуру. Лампа то тухла, то ярко вспыхивала. «Иди! Скорей! Иди! Возвращайся!» Возникло непреодолимое желание швырнуть в бесплотных тварей чем-то тяжелым. Но едва я отвел взгляд и посмотрел опять, тени перестали быть живыми, растворились в сумраке паба. «Дьявол! А ведь я надеялся, что неведомое оставило меня в покое хоть ненадолго». «Причина есть», — нехоть ответил я. «Дело темное», — присвистнул Фергюс, переглянулся с Коулом. «И кто мы такие, чтобы лезть другу в душу? Но не бросать же на полпути. Я много судить не смогу. Отец и так грозит утопить за растрату семейного фонда». «У меня тоже и близко нет таких денег», — кивнул Проныра. «Могу свести с нужными людьми». «С теми, что любят отпиливать части тела за просрочки», — хмыкнул Макград. «Карманный лорд в совете будет им подарком». «Просто озвучил альтернативу», — защищаясь, поднял руки делец. «Коул, лучше поищи покупателей», — вклинился я. «У меня завалялось несколько вещиц для ценителей». «Без проблем. Ты же знаешь, спрос высок. А если безделушки и с полезными свойствами, оторвут с руками и ногами». Проныра оживился и сделал вид, что растирает пальцы, словно готовился к долгому кропотливому труду. «Здорово. Тогда вторая просьба. Нужна работа. Достаточно крупный заказ любой сложности. Главное, без дальних походов, времени у меня в обрез». Делец моментально приуныл, озадаченно поскреб затылок. И я его понимал, так как конкретные заказы — дело мутное. Часть клиентов вообще не знает, чего хотят, и потом сыплют громкими названиями, вроде «Священного Грааля» или «Черепа Немеда». Другие, более адекватные, просят, например, книгу конкретного автора, рукопись с запрещенными ныне практиками или годный артефакт. В первом случае вообще разговаривать бессмысленно, так как избалованным дуракам не угодишь, как ни старайся. Во втором требуется прорва времени на поиски. Подобные вещи не выдают на ближайшем складе. Приходится проводить целое расследование, разматывать клубок из догадок, мифов, рыться в библиотеках, бродить по затопленным городам. И совсем редко везет, когда клиент тверд в желании, знает, где эта вещь находится, но по каким-то причинам не может отправиться на поиски сам. Денег не хватает на экспедицию, нет оборудования, урон репутации, либо же страх за сохранность собственной шкуры. Последнее, к слову, вероятнее. В забытых тайниках и ловушки встречаются и голодные твари. А в мертвых городах можно утонуть, сгореть или отравиться. Ко всему прочему, предки охотно пользовались сильно забытой ныне теургией. Шутки же с силой древних плохие. Схватишься за камешек с письменами, а через неделю превратишься в психопата или перестанешь спать. Начнешь сохнуть и чахнуть. В худшем случае сразу ослепнешь или оглохнешь. Печень начнет гнить, остановится сердце. Встречаются, разумеется, и рабочие артефакты. Но большинство же вышли из строя столетия назад из боят, фонят, меняя вокруг все мертвое и живое. А если вспомнить, что теургов представляют как одних из виновников апокалипсиса, так и вовсе неуютно. И в этом что-то есть, так как более иных вестников сатаны привлекают люди, способные влиять на реальность и умы, лечить и убивать, созидать и разрушать лишь усилием воли и умением сплетать токи, непонятные современной науке. Теургов нынче не осталось, знания растерялись в войнах и катаклизмах. Но гностики, жалкие гонимые последователи древних школ, чаще других людей попадают под влияние вестников. Факт, доказанная теорема. И в данном свете легенда об одержимом магистре Анклава, открывшем дверь Люциферу, не кажется совсем уж полным бредом. Так или иначе, но я не надеялся на положительный ответ приятеля. Слишком маловероятно. К моему удивлению, Кол осторожно кивнул, огляделся, убедился, что поблизости нет лишних ушей, и сказал: «Есть дельце, причем здесь, в Таре». Я правильно интерпретировал паузу и задал ожидаемый от меня вопрос. Но слишком много неясностей. На настоящего заказчика я так и не вышел. Те люди, с коими имею дело, разговаривают с такими же посредниками. И лестница длинна, очень длинна. Кто-то из лордов старших домов? Не знаю, наверное. Или кто-то из чужаков. Дальний, шельф, да кто угодно. «Ладно, принял», — пробормотал я. «Анонимный клиент плохо. Лучше иметь намеки, ниточки, чтобы разуметь, кому и зачем нужен товар. Безликие покупатели же могут запросто уничтожить потом цепочку посредников и исполнителя. Так, на всякий случай. Или разыграть какую-то свою партию, подставить. Однако есть ли у меня выбор? Деньги нужны быстро, мотаться по окрестностям некогда». «И еще», — веско добавил Проныра, — «заказ актуален 3 месяца как». «Никто не взялся?» — усмехнулся я. «Нет, пытались, но 2 хорошие команды сгинули, остальные поумерили пыл». «Да хватит нагнетать», — буркнул Фергюс. «Давай, выкладывай, что заказали-то?» «Летопись исхода», — ничуть не смутившись, признался Коул. «Так этого добра в любой библиотеке полно», — разочарованно протянул Макград. «Дилетант», — парировал Проныра и смерил сына Грандлорда презрительным взглядом. «В библиотеках пылится подделка монахов, составленная из десятков обрывков черновиков и разбавленная сладкой водицей. Никакой ценности не представляет, там больше выдумок святош, чем правды». «А настоящее?» «Настоящее? Документ серьезный и находится в поисковых списках, далеко не на первых позициях, но ценники ставили неплохие, и охота шла. Однако никто не представлял, что валяется под носом здесь, в Таре». «Тогда почему не пойти и не взять?» — просек с полуслова Коул. «Я тебе о том и говорю, мой заносчивый друг. Пытались лучшие, но сомневаюсь, что живы. Летопись затерялась на уровне Лимба». Фергюс лишь присвистнул и вскинул брови. «Само название говорило любому из уроженцев Тары о многом. Давно заброшенные уровни, закрытые бетоном, камнем и сталью, селенитом и сильнейшими печатями. Проклятые, больные, смертельно опасные. Лимб, молот, готовый опуститься на город. Опухоль, в любой момент способная уничтожить любого, если только ей позволят взорваться гнилью и миазмами. По преданиям, когда наши предки бежали в океаны и нашли на дне гряду скал в виде кольца, названную позже барьером, они расселились там, недалеко от поверхности. Технологии тех лет не позволяли нырять глубоко, сильное давление вызывало кессонную болезнь, давило субмарины, как жестяные банки. К тому же в то время представлялось, что достаточно отгородиться от зла лишь небольшой толщей соленой воды, и все будет хорошо. Так и жили, рыли пещеры и ходы, обустраивали город, пытались выжить с ограниченными запасами воздуха, ресурсов. Шли годы, и появился Христос. Открылся Ларит, с помощью коего гораздо проще научились получать энергию. Технологии развивались, людей становилось больше, и они уходили дальше, в толщу барьера. Да и корабли стали прочнее и погружались глубже. А на поверхности тем временем становилось холоднее. Льды сковывали океан, подбирались к Таре и другим поселениям барьера. А вместе со льдами шли вестники. Именно тогда произошел один из первых крупных прорывов. Десяток демонов проник в город по тоннелям во льду, и на целых 3 недели на верхних уровнях установился ад. Одержимые убивали, заражали живых и мертвых, превращали в монстров. А тьма, которая пришла вместе с ними, плавила плоть, перестраивая в нечто невероятное, непостижимое, ужасающее, чуждое. Лишь последние из теургов смогли остановить вестников, вместе с первыми темплиерами, обычными гвардами. Одних демонов убили клинками и пулями из селенита, других уничтожили, пустив в часть тоннелей океанские воды. Третьи попали в ловушки печати, таких развеяло в прах. Победа почти равнялась поражению, так как население города уменьшилось на 2/3. Лучший, красивейший район отравило настолько, что его пришлось покинуть, закрыть, запечатать, отгородить затопленными участками. 10 годами позже часть барьера над Тарой взорвали, и именно тогда достроили первое искусственное светило. Не столько ради фермерства, сколько из соображений безопасности. Лед перестал подступать к скалам. Еще через 20 лет почти у каждого полиса Олдуотера появились подобные устройства. Дорого, долго. Но когда 2 небольших поселения невдалеке от барьера пали, никто не смотрел на цену. Да, урок усвоили. Тара существовала до сих пор. Верхние уровни молчали. Древние печати и морская вода удерживали тьму. Но те, кто рисковал приближаться к границе, чувствовали холод, боль, черноту и безумие, что клубилось за стенами, и жаждали пойти дальше, ниже. Неудивительно, что покинутые уровни назвали лимбом. В честь первого круга ада, ведь по сути они им и являлись. И тем не менее отдельных смельчаков тянуло туда. Обходили наряды гвардов, ловушки, практически просачивались сквозь глухие стены. А потому, что в том районе остались библиотеки, множество артефактов, созданных величайшими теургами, запасы селенита. О богатствах ходили легенды, они притягивали помыслы авантюристов. И я знал как минимум 1 правдивую историю о тех, кто смог вернуться. «Попытаюсь попросить суду у отца», — произнес Макград. «Не торопись», — улыбнулся я, глядя на упрямо сжавшего губы друга. «Почему?» — изумился сын Грандлорда. «Ормонд, не говори, что ты собираешься выкинуть ту грандиозную глупость, о которой думаю». «Я пока ничего не решил, просто исследую варианты», — поторопился заверить я, перевел взгляды на коротышку. «Коул, послушай, те команды как шли по старому коллектору вдоль 3-й резервной шахты?» «Не берусь утверждать на 100%, я не сопровождал», — пожал плечами делец. «Но, думаю, да. Там меньше гвардов и тамплиеров, реже снуют священники. Ну и по слухам проход есть. Большой отрезок затопленных тоннелей, где не так много ловушек. Если пройти, вынырнешь аккуратно на окраине главного грота». «О чем ты думаешь, Орм?» — нахмурившись, спросил Фергюс. «О том, что падки на наживы искатели многие годы ходили одной и той же дорогой, честно признался я. И кто бы или что бы сейчас ни жило в Лимбе, оно знает, в каком месте появляются свежие тушки. «Считаешь, что тьма сконцентрировалась в том месте?» — заинтересовался Коул. «Логично. Я бы тоже выбирал места поближе к камбузу, но тогда лезть тем более бессмысленно». «Если не выбрать окольный путь», — пробормотал я. «Проникнуть там, где никто не ожидает». «Я допускаю, что у тебя получится», — поморщился Проныра. «Но, Орм, учти, что пробраться в Лимб — лишь полдела. Летопись не валяется на главной площади, как приз для героя, где-то в обители Анклава. И если случится чудо, и она цела, не размокла и не сгнила, войти туда и выйти оттуда невредимым почти невозможно. Теурги очень не любили воров». «Грабителей никто не любит», — иронично ответил я. «И как показывает практика, мертвецы в том числе». «Узнаю взгляд», — проворчал Фергюс и толкнул локтем Коула. «Видишь, глаза загорелись. Точно полезет и сломает себе шею. Или сожрут. А нам потом пить, печень гробить, еще и песню сочинить про дурака, по собственной воле прыгнувшего на сковороду к бесам». Сын Грандлорда преувеличенно мрачно посмотрел в пустую рюмку и плеснул себе из бутылки, подлил дельцу. Со скорбным видом, будто поминал, поднял посудину и сделал большой глоток. Хотел добавить нечто явно едкое и крайне ироничное, но в тот момент в зал ворвалась новая компания. Сплошь портовые рабочие в плотных комбинезонах, потные, грязные, грубые. Шумно уселись за стол неподалеку, принялись заказывать выпивку и закуску. А между делом ожесточенно спорили, размахивали руками. Звучали слова «стачка», «достали», «хватит терпеть» и прочие, свидетельствующие о крайней степени раздражения. «И эти о том же», — пробормотал Коул, прислушавшись. Заметил вопрос в моих глазах и скорчил кислую мину. «В Таре неспокойно, Орм. Ты выбрал не лучшее время, хотя понимаю, что от тебя зависело немногое. В городе волнение». «Связанные с чем?» — заинтересовался я. «Как обычно», — сделал неопределенный жест делец. «Дайте больше воздуха, больше жилого пространства, всяческих балак, достойную зарплату, поменьше рабочий день». Такие настроения вроде бы стабильно возникают раз в пятилетку. «Ну да, у одних денег много, у вторых нет в принципе. И терпение тех, кто сидит вдалеке от кормушки, периодически истощается. Последние набеги фаморов на пограничье подорвали поставки ресурсов. После конфликта с дальними экономику лихорадит. Часть людей потеряли работу, остальным теперь приходится вкалывать за гроши, чтобы не протянуть ноги. Наши воротилы вместо того, чтобы искать альтернативы, увеличивают налоги и урезают зарплаты. Работяги — люди терпеливые, но когда прижимает, начинают бастовать, в лучшем случае. Похоже, все серьезно. Более чем. Обычно волнения длятся недолго. Людям надо кормить семьи, а торчать на профсоюзных собраниях слишком больно для кармана. Но тут явно кто-то подливает нефть в огонь, подкармливает. Людишки и за молоты хватаются, громят магазины и склады. Таких ловят, арестовывают, сажают в тюрьмы и топят, но без толку. К тому же появились народные герои. Ты о чем? «А мстители в маске», — втянулся в разговор Фергюс, перестав изображать праведный гнев. «Появился недавно, бегает с перевязанной бинтами рожей в черном плаще, режет глотки одичавшим от жадности промышленникам, главарей уличных банд тоже на досуге истребляет, аристократы и торгаши бесятся, чернь ликует, а гварды с ног сбились, но поймать его не могут». Малый, как заговоренный, ускользает от облав и ловушек. «Вот как!» — Протянул я, сразу вспомнив типа, с коим столкнулся в техническом тоннеле. А на самом деле обычный душегуб. «Намекаешь, что у кого-то на довольствии?» Сразу догадался Проныра. «Понятия не имею. Кто-то из лордов мог прикормить и под видом борьбы со злодеями бросить устранять неугодных. Отношения между домами постоянно напряженные, а теперь вообще скатываются в полное... ты уяснил. Плетут интриги, надеются сожрать конкурентов, подставить, ослабить. Того и гляди схлестнуться. Махон грызутся с Фалиннами, Мурс, Маллоуни. А Макнамара?» «Солдаты до мозга костей не любят распри, пока держатся в стороне, как и Суини вместе с Браунами. Первых интересуют балы, картины и музыка, театры, а вторые продолжают играть в беспристрастность. Верховные судьи, что поделать?» «М-да», — озадаченно произнес я, попытавшись переварить информацию. «Попахивает неприятно. Запах твоего детства, Ормонд», — съязвил Макград. «И лишь часть зловонной лужи. В палате представителей своя возня. Торгаши продавливают повышение цен на воздух, церковное окружение хочет больше храмов и ужесточение законов, полное расформирование лиги. Но хуже реваншисты. Эти рвут глотки в открытую, устраивают нападения, взрывают бомбы на площадях». «М-да», — пробормотал я. «И вы спрашиваете, отчего не хочу цепь?» — скривился сын Гранда. «Если начнешь разбираться, измажешься с головы до ног». «Ты точно не маг Суини?» — с сомнением спросил Коул. Склонил голову и пристально посмотрел на начавшего краснеть поэта. «А мало ль, какие тайны у правящего рода? Вдруг усыновили или...» «Обладай ты дворянским титулом, я бы вызвал тебя на дуэль, воротила». «Значит, чертовски повезло, что я из простых». «Чернь, в отличие от благородного человека, можно заколоть на месте за оскорбление. И без предупреждения». «Ты путаешь столетия, милый принц. Сейчас такое не поймут и не простят». Друзья привычно сбились на перебранку. Ферги сгорячился, сыпал угрозами и сквернословил, как портовый грузчик. Стучал по столу кулаком. А Коул играл роль политика, иронизировал и едко подкалывал с абсолютно непроницаемым лицом, отчего его реплики казались забавнее. Впрочем, приятели не забывали угощаться ромом. Случались моменты, когда казалось, что вот-вот вцепятся друг другу в глотки. Меня это не обманывало. Изначально собрались, чтобы отпраздновать мою победу. Но когда победа стала равна поражению, решили как-то отвлечь меня от тягостных мыслей, удержать от опрометчивых поступков. Попытку я оценил по достоинству. Подыгрывал, смеялся, шутливо успокаивал, но продолжал размышлять. «Мститель в маске. Народный герой. Ладно, можно допустить, что невидимка преследовал именно его, а не меня. Но данное предположение не снимало иных вопросов. Почему ощущение слежки появилось еще в деловом районе? Отчего я не смог вычислить шпиона? Ведь ясно, что перебинтованный приклеился лишь у порта. Зачем ему понадобился именно я? Тоже хороший вопрос. Вроде на жадного торгаша не смахиваю, рабочих не угнетаю, разбой также не моя стезя. Странно, очень странно. Все-таки дядя расстарался, или я привлек внимание кого-то иного, успел засветиться. Излюбленные игры старших домов, интриги. И Коул лишь подтвердил опасения насчет того, что противостояние ожесточилось. Младшие дома могли бросить карты. Наследник обедневшей ветви великого рода вполне привлекательная цель. Наделен правом голоса в совете, но легко управляем, если предложить финансовую поддержку. Кстати, о финансах. В промежутке между очередной шуткой и тостом я успел поинтересоваться у Проныры, сколько пообещали за летопись исхода. и теперь пребывал в жутких сомнениях. Названная сумма внушала уважение. Миллионы эаров достаточно для того, чтобы страх неминуемой смерти немного отступил под натиском жадности. Да чем говорить, даже призрак таких денег кружил голову. Но вместе с тем стало любопытно, а зачем неведомому покупателю эта книга? Коллекционирование? Но не стоит она столько. Как предмет старины, нет. Иначе бы уже давно множество искателей кинулись рыскать по всем заселенным водам. Подозрительно и страшно. Теперь я понял, почему многие решились на безумный поход в Лимб. Само собой, опытные искатели, профи. И не одиночки, а спаянные команды, имеющие в наличии и оборудование, и карты района, и уникальных специалистов. Но когда они вернулись, не первые, не вторые, остальные протрезвели. Откровенно говоря, в другое время и в иной ситуации я сам не задумался бы о подобном варианте. Лимб относился к списку мест, куда нос совать не стоит ни при каких обстоятельствах. Иные могильники и пещеры на дне океана с их ловушками и вечно голодными тварями намного безопасней. Очутиться с десятком рассвирепевших фаморов в замкнутом шлюзе, и то больше шансов на выживание. Но в свете последних событий, особенно неподъемных долгов, я начал сомневаться. На самом деле все предельно просто. Либо плачу по счетам, либо лишусь фамильного имения. И что тогда будет, одному сатане известно. Останется лишь опыт. Будут ли преследовать тени или исчезнут? А может, просто сойду с ума? Вопросов больше, чем ответов. И при попытках найти логические объяснения у меня начиналась мигрень. Ощущение же, что вляпался в нечто чрезвычайно липкое и гадкое, усиливалось. Но я продолжал улыбаться шуткам друзей и пил ром.